Вербальная крышка. Этот прием ведения дискуссий используется там, где как можно быстрее нужно прикрыть крышкой неприятный разговор, вербальную агрессию, неуместный обмен любезностями и таким образом прекратить перепалку. Примеры. «Я ничего не понимаю». «Ничего страшного». «Вы меня за дурака держите?» «Именно». Для ответа на большинство нападок, острот и ударов ниже пояса существует каталог злых вербальных крышек, которые помогут охладить пыл вашего собеседника. При наличии небольшого количества дерзости, использование подобных крышек – самый простой способ парировать удары. Но помните, это хотя и прием находчивого ведения дискуссии, но абсолютно неконструктивный. Злые вербальные крышки являются своего рода наказанием или выговором для оппонента. По сути, это четко дозированные оскорбления. Некоторые примеры. Это высказывание дискредитирует вас как собеседника. Если бы вы себя сейчас слышали, вам стало бы стыдно. Вы сейчас объявляете себя умственно несостоятельным. Сделайте это письменно. Ваше последнее замечание – это белый флаг. Вы капитулируете? Вы напоминаете промокашку, все в себя впитываете и выдаете шиворот на выворот.